Тем более, если во время покорения мы поймем, что у нас не выходит, можно будет просто сменить подземелье, вот и весь разговор. Благо на ранних уровнях подземелья класса не должно быть сложнее, чем на последних этажах подземелья класс, выжить там будет не очень сложно. Правда, хотя мы и решили насчет подземелья класса, но куда конкретно пойдем, пока не ясно. В данный момент у нас есть немалый выбор, но самый сильный, пожалуй, будет в Демонической империи. На территории Демонической империи, недалеко от границы со Святым Королевством, существует подземелье Кумашира, в результате чего, даже если отношения между странами плохое, в большой военный конфликт им перерасти довольно сложно, потому все ограничивается мелкими стычками и секретной войной. Ну да оставим пока их причины. Как и большинство подземелий, относиться к подземному типу, при этом классифицируется как природное образованное подземелье, которое мы еще пока не покоряли. Если кратко объяснять о том, какой тип подземелий называется естественно образованным, на особенной территории называемой, внутри которой, в результате длительного развития, вся территория становится огромным подземельем. Обычно такими местами становятся места вроде великих лесов или великих долин, но в данном случае принадлежит даже среди естественно образованных, к считающимся высшим уровнем, вулканическому типу. Босс подземелья обитает в центре спиралевидного вулкана, тут есть места, наполненные опасным газом, испускаемым вулканом, места, где текут бесчисленные реки лавы, места, где живут хищные растения, адаптировавшиеся к суровым условиям, а также места обитания огненных зверей. Среди встречающихся здесь противников очень много теплового типа и каменного типа монстров, а также по дороге встречается множество естественных ловушек, использующих лаву, преграждая путь покорителям. Кроме того, сильнейший в этом подземелье, за всю огромную историю этого подземелья, не сохранило сведений о том, чтобы кто-то полностью покорил это подземелье. Еще не покоренное, то есть никто еще не смог убить всех полевых боссов, добраться до центра кратера и убить огромного босса подземелья. Да и пытавшихся его покорить было не так и много, потому, вполне естественно, что информация об этом лабиринте весьма ограничена. Хотя и со стороны Демонической империи и со стороны Святого Королевства есть покорители, но по сравнению с другими естественно образованными подземельями их тут довольно много. Сюда собираются, начиная с разношерстной компании безбоязненных приключенцев и искателей истины, жаждущих силы, вплоть до сохранившихся исторических свидетельств о том, что принадлежащие как Демонической империи, так и Святому Королевству, равные сотни или даже тысячи направлялись сюда, ведя за собой множество подчиненных. Каждый в отдельности и группой они показывали подавлявшую силу в процессе покорения, думали, что вот скоро уже все получится. Благо все имели опыт покорения подземелий класса, и даже других подземелий класса. Вот только все эти тут пропали без вести. Что стало с ними и их товарищами так и не ясно, назад так никто и не вернулся. Вот только звуки их битвы достигали подножья гор, и нашлись свидетели, которые видели. Кроме того, через несколько дней, когда звуки битвы стихли, босс был все еще жив. Значит, они все проиграли. Лично я бы тоже не против отведать, которых все считали сильными, ну да оставим это на потом. Если уж не справились, то причина, наверное, была в том, что босс подземелья здесь не просто Дрейк, а целый настоящий дракон. Если это подземелье подземного типа, то до какой-то степени это замкнутое пространство, то есть способный свободно летать в небе, природа рожденного типа босс подземелья, в случае, обладающий интеллектом и огромной магической силой, присущей расе, способных призывать невозможные для людей огромные магические заклинания, бьющие по площади. И так обладая огромным телом, покрытым сверхпрочной чешуей, устранить его крайне трудно, ограничивая методы противостояния, посылая сильные атаки на противника сверху, пусть даже и, но в битве с ним, будут иметь немало трудностей. Причем класса, ладно, но вот их товарищи, скорее всего, погибнут с одного удара, ничего не сделав. Я молча помолился за, которые, не имея достаточно навыков, были вбиты в землю. Интересно, какие они были на вкус, эта мысль терзала меня. Между прочим, основной целью нашего покорения будут редкие минералы, а также, добытые с монстров материалы. Потому мы запросто можем свернуть на полпути. Конечно, у нас были и другие возможности, но все же, по объективным причинам выглядел лучшим выбором. Так что если идти, то туда. Вот только, среди 8 наших демонов, 2 ах, жара, это слегка слишком. Но проливая пот в горячем месте, а после битвы устроить банкет. Нет, но, звук проглатываемой слюны. Я сейчас могу стать для вас с обузой, немного. То есть не очень позитивно настроенные на поход в лабиринт, надо бы прибавить им рвения. Демоны, которым не хватало рвения, может и думают, что лучше нам идти, оставив их тут, но проверка формации 8 генералов в боевых условиях является одной из целей нашего путешествия, потому, в этот раз, что бы ни случилось, придется их взять с собой. Конечно, могу приказать им против силы, но причину отсутствия у них рвения я хорошо понимаю. Принадлежащая к нежити Иракуса Тян, ужасно слаба к пламени, а слабая в открытом бою Куги Мей Тян, была не уверена, сможет ли она помочь в лабиринте. У обоих есть свои причины, потому я попытаюсь убедить их мягко. Но все это завтра. Сегодня будет день практики, у нас с Минаки Чикуном будет рукопашный бой. Чтобы не навредить окружающим, оружие использовать не будем, но даже без него, выучившийся у меня боевым искусством, а также полностью овладев своими выдающимися физическими способностями, Минаки Чикун имел огромную силу в боевых искусствах. Множественные удары его кулаков были быстры и тяжелы, до такой степени, что казалось, что вот-вот сломаются кости, он точно бил в мои жизненно важные органы. Отклоняя все его атаки, я смог нарушить стойку Минаки Чикуна, но он в свою очередь, начиная падать, используя свои невероятные физические возможности, силой восстановил свое положение. Прежде, он бы без сомнения распластался на земле, теперь подобные атаки на нем не пройдут. Чувствуя надежность в его росте, на моем лице, естественным образом появилась улыбка, и мы продолжали без отдыха на полном серьезе обмениваться ударами. Когда рядом есть противник, с которым можно не сдерживаться, я чувствую, как на душе становится теплее. День 222. После утренней тренировки, я начал уговаривать 2 демониц отправиться в подземелье, но их реакция была не сильно радостной. Ну, я ведь с самого начала подозревал, что даже если я буду их уговаривать, у них не сразу появится рвение, но с другой стороны, это не значит, что я намерен так просто сдаться. Но с этим нужно закончить еще до того, как мы покинем королевство и направимся к нашей цели. Потому, прямо сейчас, закончив необходимую работу, я займусь этим, начиная с обеда. Необходимая работа заключалась в публикации открывшегося у нас массажного салона. Ради быстрого завершения этой работы, была приглашена принцесса Сорванец, как самая высокая по положению из возможных клиентов. Ее я выбрал не потому, что мне было лень, а для того, чтобы укрепить отношения с людьми из ее фракции. Таким образом, в это приглашение само собой попала первая королева, слегка более бодрая, чем обычно, она выглядела значительно моложе, ее покрывало взрослое очарование. А также за ее спиной стояла героиня тьмы и 4 горничные со знакомыми лицами. Ну да, поручая принцессе Сорванцу выбирать приглашенных, наличие этих гостей почти гарантировано, зная это, я совсем не удивился, да и к привычкам первой королевы, я последнее время начал привыкать, потому я не слишком был против их присутствия. Приехавшие на первом костяном пауке, отправленном для извоза приглашенных, первая королева и улыбающаяся принцесса Сорванец, которая, скорее всего, за это приглашение, что-нибудь выторговала у первой королевы. А глядя на кислую улыбку стоящего рядом паренька-рыцаря, я был уже в этом уверен. У меня такое чувство, что последнее время принцесса вообще перестала скрывать свой характер. Ну да ладно, вместо ее слегка темной размытой улыбки, это яркое радостное лицо ей идет больше. Вернемся к делу, вернее к нашим гостям, ожидающим сеанс на койке для масляного массажа. Все гости переоделись в специальные одежды и лежали лицом вниз на койках для массажа. Проведя 30 минут, под инфракрасным светом, прогрев тело изнутри, из-за неиспытываемых раньше чувств, все выглядели крайне довольными. По окончанию, плохое состояние тела стало лучше, а на их лицах плавали широкие довольные улыбки. Здесь мы крепко схватим их сердца, сделав их всех постоянными клиентками. После чего, для поддержания водного баланса, принесли напитки, сделанные из смеси родниковой воды, соли и сока фруктов из лабиринта, которые оказались очень популярны. Надо будет подумать над новыми их видами. Чтобы избежать всяких неприятностей во время масляного массажа, фундаментально обслуживать гостей было поручено товарищам одного с ними пола. В этот раз использованное масло Дриана Сан сделала из собранных в великом лесу ингредиентов и собственного нектара, драгоценный материал, способный моментально дать разнообразные положительные эффекты. Это масло имеет эффект улучшения кожи, восстановления молодости, но самый чудесный эффект этого масла заключался в улучшении обмена веществ, позволяя сжигать лишние калории, имея эффект, позволявший всего после одного применения почувствовать себя легче. При этом не существовало подобного продукта, который также не имел побочных эффектов. Получается, удобная и приятная, но при этом безопасная и натуральная массажная диетология. Рассказав приглашенным об эффекте, у них сразу же загорелись глаза. И все же, как и ожидалось от Дрианы Сан, не только обладание превосходной способностью соблазнять представителей противоположного пола, но и в последнее время ее работа в области косметологии здорово удивляет. Это масло, словно наркотик, увеличит количество пришедших снова клиенток, потому за способность его создавать, я ей крайне благодарен. В этот раз надо будет ей подобрать превосходный сувенирчик. После того, как процедуры закончились, я спросил об их впечатлениях, все они были довольны. Пускай приходит снова, если приток гостей будет хорош, этот проект тоже увенчается успехом. В этот раз, все приглашенные, скорее всего, станут нашими постоянными клиентками. Мы будем их беречь. Кроме того, закончив с дамами, мы позволили служанкам тоже немного поучаствовать. Таким образом, они тоже помогут нам разнести информацию. Служащие и горничные ведь тоже получают немалую, по сравнению с простолюдинами, зарплату. В свободное время они могут прийти к нам, чтобы снять усталость от работы. Таким образом, с открытием мы благополучно закончили к вечеру. Приглашенные были отправлены по своим особнякам, тем же способом, что и приехали. Но после того, как мы отправили домой приглашенных гостей, с нами в особняке остались на ужин 8 человек: принцесса Сорванец, юноша-рыцарь, первая королева, героиня тьмы, а также служанки 4 штуки. Со счастливой улыбкой, смакуя во рту приготовленную мной еду, вид первой королевы и героини тьмы не беспокоили. Как повару мне было даже приятно. И во время ужина новорожденная Апси, улыбаясь, смотрела на играющуюся с ней первую королеву. Ее мать рыжая, с лица которой не сходила счастливая улыбка с самого рождения Апси, разговаривала с растроганными первой королевой и героиней тьмы, но все еще сдерживалась и пыталась завести межматеринскую дружбу. Если думать о наших с принцессой отношениях, можно подумать, с чего бы это вдруг, но с некоторой позиции, если кто-нибудь увидит, как они втроем тут дружественно беседуют, он впадет в ступор. Ведь снаружи за неуважительное отношение к королевским особам казнить принято. Ну, неуважительное отношение сейчас уже некого не волнует. В результате принцесса Сорванец и компания вернулись обратно поздно ночью. И все же, пробирающиеся по снегу костяные пауки в огнях ночного города чем-то были похожи на адских вестников, ищущих свою добычу. День 223. В результате мы официально решили направиться в... По моим исследованиям, это место оказалось самым удобным и самым прибыльным, к тому же довольно близко. Кроме того, иметь базу в Демонической империи, случись что в Священном Королевстве, нам будет очень удобно. Вот только на деле есть несколько проблем, от легко разрешимых, до кучи весьма хлопотных. Одна из этих проблем: я буду в лабиринте только под ногами мешаться и доставлять трудности, потому я не хочу идти ради разрешения этой проблемы к Уги Мейтян. Сегодня я буду действовать, решив, что мягкие уговоры делу не помогут. Не из-за того, что уговаривать доставляло мне хлопот, точно не поэтому. Просто я посчитал бестолку тратить время понапрасну, решив ей помочь с помощью своей силы. Таким образом, холодным утром, когда снег медленно падал сверху, мы направились на тренированную площадку на территории особняка. Живое оружие Куги Мейтян – бамбуковый зонтик, а также черно-нефритовый магический предмет в виде веера. Против меня, вооруженного двухметровыми обрубленными палками, и обоих уже защищала живая броня. Защита еще, куда ни шло, но сила атаки оружия, простые палки, против живого оружия и магического предмета, просто подавляющая разница. Если столкнуться в лоб, деревянные палки легко сломаются, из-за того, что не смогли остановить вражескую атаку или из-за того, что не смогли выдержать силу собственной атаки. Разница между качеством оружия просто жуть. Вот только, обычно большинство из ее 9 глаз закрыты, сейчас все были широко распахнуты и в них плавал страх, а на лице Куги Мейтян появилось нервное выражение. Даже если вооружение у меня подавляюще слабее и я буду использовать исключительно свое тело, с форой такого уровня, я думаю, проблемы не будет. Потому, не прилагая лишних усилий, управляя 2 палками исключительно за счет пальцев и запястий, я сделал шаг навстречу Куги Мейтян. Но приблизившись на 1 шаг, Куги Мейтян отступила на 2. Подойдя на 2 шага, она отступила на 6. Дистанция между нами только увеличивалась. Аккуратно вычислив сферу моей атаки, до последнего момента, отступая чуть дальше, чем я могу дотянуться. Я попробовал сделать ложную атаку и посмотреть. Куги Мейтян сразу же на нее прореагировала, но при этом сделала только самый минимум движений, не оставляя времени для атаки. Дальше я сделал не ложную, а настоящую атаку. Деревянная палка, подняв с земли гальку, целясь ей в озабоченное лицо Куги Мейтян, это движение было замечено 2 глазами, в результате чего она снова уклонилась. Вероятно, став благодаря невероятной способности к сбору информации, доведенной до максимума, она теперь может читать мои движения. Перед тем, как я начну двигаться, она уже начинает свои движения, то есть до определенной скорости или пока я не использую особенную технику, я не смогу нарушить концентрацию Куги Мейтян, первое движение всегда будет принадлежать ей и я не смогу к ней приблизиться. Я тоже могу делать нечто подобное, но Куги Мейтян делает это гораздо быстрее и аккуратнее, чем я. Хотя это и так, с одним лишь предугадыванием движений, как и предполагалось, боевая сила Куги Мейтян крайне низка. Ее физические способности для довольно слабы, маневренность, выносливость, а также боевые инстинкты, сложно назвать удовлетворительными. Так она, даже обладая превосходной способностью, не может ее полностью раскрыть. Если я стану слегка серьезнее, даже если Куги Мейтян предугадает мои действия, ее тело все равно не сможет на них прореагировать. Даже сдерживаясь, пробив ее защиту, шок от удара перешел до тела, выбив из него воздух. Куги Мейтян упала на землю и начала кататься из стороны в сторону от боли. Через несколько десятков секунд она наконец-то остановилась, но подняться так и не смогла. Чтобы заглушить боль, она приняла позу эмбриона, всхлипывала и дрожала. Всего с одной атаки, став такой, тут уже ничего не поделаешь с тем, что она не горела желанием идти в лабиринт. Куги Мейтян по натуре крайне ответственная, потому волновалась, что станет другим обузой. Но с моей позиции, ее низкая боевая сила не такая уж и проблема. Если с защитой есть проблемы, достаточно просто усилить ее качество, а все, что будет выше нее, компенсируем мы. Кроме того, полное желание отправиться с нами, Сейо Самакун обладает способностью защищать своих товарищей, он вполне сможет обеспечить прикрытие. И пускай она не может напрямую участвовать в ближнем бою, но взамен, Куги Мейтян собирает информацию об окружающем мире быстрее и точнее меня, обнаруживая врагов и ловушки, ее польза как живого радара, просто огромна. Потому, даже с нехваткой боевых способностей, страх стать обузой, с моей точки зрения, это всего лишь излишнее беспокойство. Благо ее роль не сражаться, потому ее личная нехватка боевых способностей, вполне нормально, пока она может защитить себя. И этот минимум она прошла. Однажды попробовав, это беспокойство легко исчезнет. Но проигрывая в ментальном плане, результата добиться становится сложнее, потому действительно есть необходимость ее улучшить. Потому, опасающуюся идти в лабиринт класса, Куги Мейтян, я пытался сначала аккуратно переубедить, но, не преуспев в этом, делать нечего, пришлось устроить целый день тренировки, чтобы даже через силу, повысить ее самоуверенность. Все хорошо, даже если одна или две руки сломаются, мы быстро поправим, даже если органы разорвутся, мы можем быстренько что-то сделать. Потому будь спокойна, продолжим тренировку до тех пор, пока беспокойство не пройдет. С начала тренировки прошло примерно полдня. В таком стиле Куги Мейтян несколько сотен раз, повалявшись на земле, По пути много раз ломая кости и повреждая органы, мы наконец-то благополучно закончили тренировку. Куги Мейтян уже, что ни делай, до завтрашнего дня двигаться точно не сможет, потому можно сказать, что нам пришлось закончить тренировку. Ну да ладно, сделав столько, думаю, уже нет необходимости в дальнейших убеждениях. Целиком обливаясь кровью, сломав больше половины костей, получив бесчисленное количество ран, после быстрого лечения, все равно продолжая сражаться, теперь для Куги Мейтян вообще ничего не страшно. Но будь у нее желание, не пришлось бы заходить так далеко. Уходя, я обдумывал эту мысль глубоко внутри. День 224. В результате вчерашних тренировок, Куги Мейтян сегодня была похожа на зомби, но все тренировки достигли определенного результата. Для проверки, Мина Кичи-кун атаковал ее боевой секирой, ее реакция стала намного быстрее, и при этом она полностью видела атаку. Распалившийся Мина Кичи-кун всерьез начал атаковать, но все его попытки были превосходно прочитаны и ни одна из атак не достигла цели. Конечно, если бы Мина Кичи-кун, с намерением убить, освободил все свои способности, результат бы был совершенно иной, но как результат вчерашней тренировки, Куги Мейтян с разбитой улыбкой основательно усилила свою защиту. С атакой у нее по-прежнему все плохо, но с такими результатами, с самообороной у нее даже в подземелье проблем не должно быть. Если бы у нее до сих пор остались сомнения по поводу покорения подземелья, была бы проблема, но спросив у нее самой, кажется, она полна решимости отправиться с нами. После чего я слегка успокоился, вздохнув с облегчением. Это хороший признак, дав от потому спасите меня, пожалуйста, от тренировок с вами двумя с ее искренней мольбой я уже поделать ничего не смог. Хотя Мина Кичи-кун, стоявший рядом, был очень рад. Ну да ладно, проблема Куги Мейтян была решена, сегодня перейдем к разрешению другой проблемы. В этот раз проблема касалась Хирокусы Тян. Ее мирно, из-за влияния Куги Мейтян, убедить я уже не пытался, а используя силу, решил разобраться с Хирокусы Тян на тренировочной площадке. Вот только не с Хирокусы Тян в обычном ее состоянии. Пуская слюну, ее выражение лица, полное желаний, точно не было обычным, пара глаз, полных безумием, пристально уставились на меня. Но это еще ладно, излучаемое ей безумие, благодаря силе, обрело физическую форму, превратилось в нечто неизвестное, похожее на снег фиолетового цвета, падающий на окружающих сверху. А также фиолетовое короткое копье в ее правой руке роняло фиолетовую вонючую субстанцию, падая на землю и смешиваясь с фиолетовым снегом, от нее исходил темно-фиолетовый газ. Этот газ двигался, словно имея собственную волю, формируя за спиной Хирокусы Тян фантом, держащего в руках кисти книги Бога. Причина, по которой она пришла в явно ненормальное состояние, моя идея, чтобы добавить эгоистичной Хирокусы Тян рвения, если она победит, я выполню одно ее желание. Уговаривать ленивую Хирокусы Тян меня раздражало, потому, для скорейшего разрешения, пришлось бросить ей наживку. Честно говоря, я поторопился. В таком состоянии, я вижу ее впервые, выглядит жуть как опасно. Просто стоя напротив нее, я чувствую телом опасность. Особенно опасна эта иллюзия бога гниения за ее спиной. Неизвестно, есть ли у нее разум, двигая руками, все чего касалась эта иллюзия, сделанная из черно-фиолетового газа, без исключения начинала гнить. А падающий на землю снег, касаясь живых организмов, заставлял их гнить живьем. Все равно, если брать боевые способности, я все же сильнее. Но, можно сказать, что она подавляет ментально, потому, я даже подумал, что не хочу с ней сражаться, а что она хочет пожелать, даже подумать страшно. И в результате, я одержал победу. Но битва была близкой. В бою я ее превосходил, но ее страшная настойчивость просто подавляла. Даже сломав ей обе руки и ноги, сделав ее тело совершенно беспомощным, но приближаясь к ней, во мне все равно просыпался страх. Даже аккуратно устроив ей сотрясение мозга, она все равно не переставала двигаться. Ну, прям вылитый зомби. По окончанию, на мне не было ни единой раны, но я получил ментальный шок, который грозил стать травмой. Сегодня я поклялся больше не делать ставки с Хирокусы Тян. Хотя и так, хотя в процессе и были некие неожиданности, я благополучно уговорил проблемную парочку. Пусть я и применил силу, но все закончил. Таким образом, Через несколько дней, закончив с мелкими делами, мы можем отправляться. Итак, начнем сразу же приготовление. День 225. Сегодня с самого утра разыгралась метель. Перемешанный со льдом снег, раздуваемый ветром, навалил сугробы с меня высотой. Солнце закрыли черные густые тучи, и так без прояснений прошел весь день. Погода была скверная, если было бы желание, мы бы, конечно, могли провести тренировку снаружи, но я решил, что лучше не стоит. Последнее время показывающим некий рост сорчуда иногда тоже надо устраивать перерыв. Потому сегодня было решено устроить простейшую тренировку под крышей, после чего заняться обучением. Индивидуальная возможность думать тоже важна. Большее количество знающих людей в некоторых ситуациях может спасти, может быть, они выдадут вариант, до которого я не смогу додуматься. Кроме того, не только умение считать и писать, в бою основы первой помощи обязательно пригодятся. Тренировка, на тренировку не похожая, сегодня сорчуда будут впитывать знания, которые в будущем им обязательно пригодятся. Это, конечно, не изменит того, что они будут работать на парабеллум, но после обучения их таланты могут открыться, что позволит им найти работу, которая им больше всего подходит. Тем более, что управлять организацией, в которой состоят члены, отличающиеся только мускулами, очень хлопотно. Мне нужны люди, способные заниматься организацией и управлением, благо, чем больше пешек способных работать головой, тем меньше нагрузка будет на меня. Погружаясь в обучение, а также в готовку и шитье, день прошел крайне комфортно. День 226. Сегодня, в противовес вчерашнему дню, была однозначно хорошая погода. Выпавший вчера снег отражал льющиеся сверху лучи солнца. От домов, окружающих замок, поднимался белый дымок, а по улицам уже спешили по своим делам люди. Это было прохладное приятное утро. Тренируясь снаружи, я неожиданно услышал хлопанье крыльев и чей-то веселый голос. Посмотрев в сторону источника этого звука, там были ростом где-то 15 сантиметров, я заметил танец сделанных изо льда крыльев. Эти самые красивые крылья, отражая падающий яркий свет, переливались семью цветами радуги. Иллюзорная сцена, я неожиданно залюбовался ею. Танцующие в небе ледяные феи обычно в королевстве в этот сезон не появляются, несмотря на их красоту, это все же разновидность монстров. Несмотря на их размер, их внешность чрезвычайно прекрасна, потому их частенько пытаются поймать для продажи, но в большинстве случаев они получат жестокую контратаку. Точнее, используя окружающую обстановку, они способны на максимум применить свои замораживающие способности. Пусть и малые размерами, но окруженные множеством товарищей, их боевые способности высоки. Хотя и так, если их не трогать, они тоже ничего не предпримут, обычно их игнорируют или наслаждаются зрелищем их танца в воздухе. В моем случае, все нарастала мысль о том, какие же они на вкус. Потому для начала, я решил поймать всех, что находится в радиусе моей видимости. Управляя паутиной из пальца, создав сеть, я попробовал поймать десяток, но сеть моментально замерзла, а через секунду рассыпалась. Фум, кажется, их замораживающая способность гораздо сильнее, чем они выглядят. Разозленные моей попыткой их поймать, лица фей исказились злобой, а в руках появились ледяные копья или, создавая ледяные шипы за спиной, по размеру превосходящие собственное тело, все они были направлены на меня. Источающие жажду убийства, их воздушная атака, приближающаяся ко мне, была великолепна и чем-то похожа на атаку черных волков. Признавая их силу, в этот раз я выстрелил тяжелой и прочной сетью из золотой паутины. Замешкавшиеся снежные феи не смогли уйти от моей атаки. Пойманные в золотую сеть, хотя они и пытались ее заморозить, но, даже сделав это, им не удалось ее сломать. Ставшая глыбой льда, золотая сеть, под действием земного притяжения полетела вниз, поймав ее в воздухе и сломав оболочку серебряной рукой, внутри завязнув в золотой паутине, ледяные феи испускали высокочастотный писк. Я сломал одной шею и откусил от нее. На вкус она больше походила на жука, чем на человека. Точнее, на рогатого жука из великого леса. Привкус чем-то напоминал мороженое, как ограниченный по сезону вкус, очень неплохо. Поспешив, я поймал оставшихся, и вечером мы их с Минокичи под выпивку съели. Жаль, что было их мало, они хорошо сочетались с выпивкой из лабиринта. Ну да, выпивка была хороша, потому мы были довольны. Так прошло 2 дня до нашего отправления. Завтра у нас начинается работа массажного салона. После этого мы собирались отправиться в путь. Интересно, какие противники нас поджидают снаружи, какие новые вкусы, подобно снежным феям, я смогу попробовать. День 227. Сегодня опять хорошая погода. В этот день по-настоящему начал работать наш массажный салон. Заранее приглашенных гостей, которые смогли сами почувствовать наш сервис, слухи об этом значительно распространились. Через некоторое время после открытия, на костяных пауках к нам приехали леди и дочки богатых семей. Число их было больше, чем мы предполагали. Кроме того, через какое-то время прибыли еще. Очередь растягивалась, ожидание начало вызывать недовольство, но угостив всех, сделанными из меда медведя, пчел и фруктов, собранных в великом лесу, сладостями, удалось их развеять, потому все обошлось без происшествий. Пробуя неизвестные им лакомства, они проводили время за беседой со своими знакомыми. Для начала довольно хорошо. Все клиенты были полностью довольны, а наши дневные продажи значительно превзошли все наши ожидания. Если мы сможем так продолжить, это обеспечит нам значительный доход. В этом, как и предполагалось, большая заслуга масла, немалое количество леди, надеялось его приобрести. Может, стоит слегка понизить эффективность и продавать в магазине, таким образом можно поднять наши продажи, может быть, в будущем мы так и сделаем. Вечером к нам опять пришла в гости принцесса Сорванец, и у нас снова был банкет. Принцесса принесла с собой большое количество выпивки, среди которой было немало прекрасных творений мастеров своего дела, почти каждая бутылка была на вкус просто превосходна. Попробовать каждую из них, после чего выбрать самую лучшую, было другое мое развлечение. Как и ожидалось, выпивка, в которую мастера вложили свою гордость, тем более дареная, действительно вкусна. День 228. Сегодня мы покидаем королевство. Правда, в этот раз я и 9 демонов всего. Рыжая последнее время стала покладистой, тем более ей надо заботиться о Апсе, да и пока она еще не полностью оправилась. Не думаю, что ей стоит оправляться вдаль на холоде. Потому мы решили оставить ее дома. Можно было, конечно, взять Ри, Ардженти и Ониваку. Да вот только мы направлялись в неизвестное подземелье, потому могут быть проблемы, если взять с собой троицу, которая наверняка будет путаться под ногами. Тем более, что в демонической империи у нас пока нет базы. То есть, нельзя было им гарантировать безопасное место, как в королевстве. Если мы с собой возьмем неопытную троицу и там с ними что-то случится, будет беда. Хорошо, если случится что-то, с чем мы справимся, но в худшем случае, их могут взять в заложники или убить, такое ведь может случиться. Потому в этот раз они останутся тут. С остальными членами тоже нечто подобное. На всякий случай есть ушные заколки, так что связаться они могут, даже если их оставить, что-нибудь да смогут. Тем более у нас есть сильный союзник в лице принцессы Сорванца, потому я особо не волновался. Таким образом, мы покидаем королевство. У ворот нас провожала остающаяся группа, среди них были видны принцесса Сорванец, паренек-рыцарь, первая королева и героиня тьмы. Некоторые с грустными лицами махали вслед, кто-то просил привезти сувениров, реакция у всех была разной. Окончив с прощаниями, мы отправились в путь. Отъехав от города на солидное расстояние, убедившись, что вокруг никого нет, мы слезли с повозки. В этот раз путь нам предстал далекий. На обычной повозке двигаться пришлось бы целый месяц, на гораздо быстрее, но все равно займет немало времени. Но по возможности, я бы не хотел тратить лишнего времени, потому мы сменили на другое транспортное средство. Это была такая же, как мы сначала использовали, повозка, но в нее я вложил время и переделал ее, теперь она стала втрое больше обычной. По размерам она значительно превосходила огромный грузовик. Для того, чтобы их различать, я решил ее назвать. Внутри, для дальних путешествий, было организовано множество разных условий для облегчения проживания. Естественно, не только отдельные кровати, кухня, огромный холодильник и прачечная, но даже туалет и ванная были расположены внутри. Здесь не просто можно было жить, по комфорту она значительно превосходила среднестатистический дом, то есть представляла собой огромный фургон для кемпинга, который легко превращался в движущуюся защищенную крепость. Таким образом, с сегодняшнего дня мы продолжим свое путешествие на Теперь нам не придется останавливаться через определенные промежутки времени, благо внутри можно и готовить, и спать, и стирать, и даже мыться. Мы могли проводить дни, занимаясь самообучением, и даже во время сна мы все еще продолжали двигаться вперед. По возможности, напрямую, сметая препятствия на своем пути, продвигались к цели. Путь пролегал по лесам и долинам, которые считались территориями монстров, потому была опасность их нападения, но на деле я зря волновался. Огромная скорость и размеры подавляли, оставшая броней покрытие из моих клонов, применяя скрывало от посторонних глаз. Без задержек, таким образом, мы сможем добраться значительно быстрее. День 229. Сегодня весь день мы продолжали двигаться. И это хорошо, очень хорошо. Стремясь к отдаленной цели, если хочешь прибыть, хотя бы на день раньше, нужно продолжать двигаться без остановки. Вот только, с самого отправления, мы еще ни разу не остановились. В таком положении тренироваться довольно сложно, то есть таким темпом тело одеревенеет. Таким образом, решено было использовать крышу для нашей тренировки. Здесь, конечно, нельзя было устроить спарринг как обычно, но до какой-то степени размяться получается. Попробовав на деле, это место оказалось неожиданно приятным. Разогретые разминкой мускулы приятно обдувало холодным ветром, в то же время можно было наблюдать за пронзавшимся вокруг пейзажем, таким образом путешествуя. Мы продвигались по слегка холмистой степи, заваленной снегом, через который героически проламывала себе путь, раскидывая вправо и влево огромное количество снега, оставляя за собой солидную тропу. Выпавший снег блестел в лучах яркого солнца. В этот момент мы проезжали недалеко от замершей поверхности озера, в центре которого стояла красивая девушка в серебристо-голубых одеждах. Это была или какой-то ее вид. Даже издалека была видна ее красота, а если беспечно подойти ближе, можно оказаться очарованным ей. Она нас тоже уже заметила, но в тот момент мы уже удалились на большое расстояние. После этого я смог заметить присутствие сделанных из снега и 50-сантиметровый червь, с телом, похожим на кристалл, живущий в снежных големах и питающийся их манной. Они обычно, кроме как големам, никому вреда не причиняют. Но через определенное время после того, как кто-нибудь расправится с големом, в котором они обитают, они выпускают клуб замораживающего газа, потому нужно быть с ними внимательным. Этот газ чем-то похож на замороженный азот, если попасть под него, мало не покажется. Если не повезет, вдохнув газ, можно было живьем превратиться в сосульку. Но если иметь немного огня, легко можно убить, так что если быть с ним аккуратным, проблем не будет. Чувствуя, что в этом мире еще множество интересных существ, мы продолжали свое путешествие. День 230. К обеду мы прибыли в ближайший город, на территории Демонической Империи, город-лабиринт Радиародара. Честно, наша скорость ввела в замешательство даже меня. Была ли гора, была ли река, была ли государственная граница, игнорируя все это, мы просто двигались по прямой, но даже так, это было чересчур быстро. Вот и какая неутомимая сила нежити, удивился я результатом применения собственных же способностей. Прежде чем направляться к было решено провести несколько дней в Радиародаре и собрать побольше информации. Потому, убрав вещевую коробку, достав обычную, мы приблизились к городу. Для входа в город-лабиринт Радиародаре необходимы особые процедуры, похожие на те, что были в королевской столице, потому перед входом выстроилась длинная очередь. Выстроившиеся в линию граждане Демонической Империи в большинстве своем принадлежали к самым разным нечеловеческим расам, что разительно отличалось от королевства, в котором было больше людей. Таким образом, даже мы не будем особенно выделяться. Ага, как же, огромный Минакичи-кун с его яркой внешностью, с любопытством смотрящий по сторонам. Тому, кто к нему не привык, его взгляд очень даже может показаться взглядом хищника, смотрящего на добычу. К тому же, повозка, на которой мы приехали, мало того, что имела странную форму и вид, так еще не была запряжена каким-нибудь монстром, а бежала сама. Одно это нас выделяло, но с нами были еще канамитян и целая группа красавиц. Хотя они выделялись несколько иначе, но все равно притягивали общие взгляды. Ну да ладно, я уже привык быть в центре внимания. Проигнорировав взгляды, дождавшись своей очереди, пройдя соответствующие процедуры, мы наконец-то попали в город. Даже беглого взгляда хватило, чтобы найти различия по сравнению с королевством. Здесь были мелкие, словно собачья конура домики, стоящие в ряд, а также огромные строения, в которые даже тролль может без проблем жить. То есть в первую очередь разница была в размерах, потом материалы изготовления, начиная с деревянных и кирпичных домов, кончая неизвестно из чего слепленных строениями.